о любви к цветку. У меня фигура обалденная. Когда я от первого мужа ушла, он был наркоман и художник, он всю кровать промочил слезами, на матрасе спать было нельзя, так убивался. Потом он с собой покончил. Всю жизнь я мечтала о путешествиях, думала, познакомлюсь с интуристом и ухиляю в долгое путешествие. И действительно, во второй и третьей жизни все осуществилось. Это мне цыганка жизнь на третьей поделила. Так что я начну рассказывать сразу со второй, самой идиотской трети, когда я уже вышла замуж за Генриха. Генрих был интурист и фирматч. Я уехала с ним в Голландию, в Фундвенбрюкен. Город у них такой, простите за выражение. Генрих был парень, который знал, что главное в жизни — это ход. Он все время делал ход. И вот он сделал такой ход, женился на мне. Сначала он ухаживал, каждое утро приносил мне дневник с очередной записью. 16 января видел ее, люблю. 17 января шел дождь, я ее люблю. Наш роман состоял в том, что я говорила по-русски, а он ни хрена не понимал и балдел от моего темперамента. И писал в дневник. 19 января перепил, рвало. Я ее люблю. Правда, когда я вышла за него замуж, у него оказалась жена на 9-м месяце, и еще у него оказался друг Майкл. Майкл был психиатр из Штатов. Он брал 150 марок за беседу. Во время беседы он подсказывал ход. Вскоре у Генриха от жизни со мной появились проблемы. Он даже начал ходить в носках по городу Хунвенбрюкену. Правда, у них улица аккуратная и мыло вымытые французской шампунью. Мы за ней в очередях давимся, а они ей тротуар умоют. Вообще, страна чистая. Садики перед домами, тишина, только чик-чик слышно, как они стригут свои сады. Ну, естественно, наш садик я не стригла, и он здорово зарос бурьяном. Потом соседи приходили ко мне, стригли его сами, чтобы вид улицы не портил. А я еще выбирала, кому доверить стрижку. Мой Фредди... Нет, Фредди — это потом. Это уже в Мюнхене. А пока Генрих компьютерщик, дерьмо в носках, меня в первый же день от жизни в этом Хунвенбрюкене такая тоска охватила. Представляете, живу в Голландии и каждый день в лес хиляю. А соседи, чуть солнце, бац, в шезлонги и морды кверху, загорать. Солнце у них, видите ли, редко. Справа сосед лесник, слева старик с супругой и котом. Всю ночь ловит этого кота, то ли бить хочет, то ли кормить. Да, о чем я? И вот тут Генрих мой и взбесился. И начал ходить в носках. Он, видите ли, стал банкротом. Я, говорит, с тобой банкрот в моральном, сексуальном, это уж точно, писька у него с муху, и в денежном отношении. Ты, говорит, слишком дорога для меня. Вот в это время Майкл за 150 марок и придумал для него ход. Тебе, говорит, надо немедленно развестись с русской сукой, а пока живи с тухлой голландкой, рыжей и грязной. И вскоре узнаю, что мой идиот точно сделал такой ход. Я, говорит, теперь живу с уборщицей из бара, настоящей голландкой. Ну, тут я впала в транс. Представляете, я для него говняка родину бросила. Березки, маму, наркомана мужа, который застрелился. Беру чемодан, почему-то кладу туда трусы Генриха и зубную щетку, и начинаю звонить по странам. Сначала какому-то миллионеру. Он старец, но у него пластическая операция. По виду ему 17, а на самом деле 71. Когда его со мной знакомили, я точно поняла, что он на меня клюнул. Кстати, у него дом с бассейном. Звоню. И пока я своим ломаным английским объясняю деду, что и зачем, вдруг понимаю, а нахрена мне его бассейн? Я ведь все равно напьюсь с горя и обязательно утону в его бассейне. В конце концов, я полетела в Мюнхен к Фредди. С Фредди мы встречались один раз, но он точно на меня клюнул. Приезжаю, не узнает. Ну, я ему объясняю, где, когда и как у нас было. Потом немножко выпиваю и жду. Никаких приставаний, ведет себя как джентльмен, относит меня на руках на кровать и кладет. Ну, дебил, типичный немец. Переспали только на третий день. И потом каждый день в 10 вечера он загонял меня ложиться спать. Это у него режим, у немца проклятого. Но вообще-то он был хороший, Фредди. И главное, нормальный. В носках не ходил. Но я начала немного тосковать по Генриху. Вообще Генрих безумно напоминал мне моего первого мужа, художника и наркомана. Тот был красавец, но тоже с причудами. Очень любил плясать ночью. Соседка под нами трезвонит, чтоб он унялся. Уймется, заснет. А в 3 проснется и решает, что надо позвонить ей, извиниться, вежливой, интеллигентной. Ну, дальше все понятно. Однажды мы подрались, и так ему захотелось мне приятно сделать, чтобы помириться. Пока я спала, он принес мне в подарок кошку с помойки и сунул под одеяло. Через день мы оба чесались, и такие колтуны на головах, стригущий лишай. Ну, слава богу, за ней усыпалка приехала, и мы вылечились. Ну, возвращаюсь я, в конце концов, к Фредди. Подождите, от Генриха к Фредди я уже прилетела в Мюнхен. Нет, это я из Мюнхена. Возвращаюсь в Хунвенбрюкен к Генриху. В саду все подстрижено, но в доме все перебито. В гостиной валяются бутылки из-под мартеля. В уборной стоит замоченная гречка. Подумать только, эта сволочь стал без меня сыроедом, бросил уборщицу и начал жить с психиатром Майклом. Увидел меня в слезы. Ну, говорю, Фред, то есть Генрих. Я уже к Генриху прилетела. Генрих, ты из них самый лучший. Помирились. Сидит Генрих, жрет сырое, а вокруг него куча повесток в суд. Оказывается, он без меня придумал такой ход. Нафиг продал наш дом и купил новый в Амстердаме. Кстати, гаже и тише города не придумаешь. Тут психиатр Майкл и подсказал ему. Ты любишь воду. И по Фрейду можно сделать такой вывод. Если ты любишь воду, значит, хочешь трахнуть белую мышь. Мой сидит в носках, уши развесил, говорит. Все, становлюсь психиатром. Буду сидеть в кресле, как Майкл, думать и получать за это кучу долларов. С работы он, естественно, ухилял. Ну, фирма на него в суд. Жена тоже в суд. Думаю, все, надо куда-то сматываться. Генрих спятил, денег нет, одни мартели кругом. И вот тут я прочла в Нью-Йорк Тайме про знаменитого геронтолога. Думаю, наконец. Фредди Генрих — это один левел, а то есть уровень. Это ограниченные мужики. А вот знаменитый геронтолог из Нью-Йорк Тайме — это что надо. У него 9 детей, все на чем-то играют. Сам он 4-жды кандидат на Нобелевскую премию и все время сидит по тюрьмам, потому что принципиально не платит налогов. Друг Сальвадора Дали. Ну, точно, мой человек. Пишу ему письмо. Там про подсознание, про все эти Майкловы дела, про то, что Генрих не хотел трахать кухарку, а хотел жить с белой мышью и так далее. И что ты думаешь? Приходит ответ, приезжайте. Снимаю со стены свою балалайку. Они же там всей семьей играют. Думаю, конечно, за геронтолога мне не выйти. Но, может, за одного из 9 играющих детей? Только я купила билет, телеграмма. Оказывается, жена геронтолога участвовала в какой-то демонстрации, ее толкнул полицейский, и у нее выкидыш. И теперь геронтолог предъявил государству иск на 102 миллиона долларов. Так он оценил жизнь малютки Кобус, исчезнувшей из пуза его жены. Представляешь, там эмбрион, а они ему уже имя придумали. Ведь получат за свой эмбрион 102 миллиона, точно знаю. Деньги всегда к деньгам идут. И тут меня взяла такая невралгия, дышать нечем. Суперкатаральный стресс называется. Думаю, если через час не брошу всех этих Фредов, Генрихов, геронтологов, старцев с бассейнами. Короче, возвращаюсь в Союз. А мамы нет. Тю-тю, мама. Тут, пожалуй, пора вспомнить о первой трети моей жизни с мамой. Мама работала вахтершей. Вахтершей, которая никого не может не пропустить. Ее, видишь ли, поставили, чтобы она не пропускала, а она всех пропускает. Ее хотели прогнать, но повезло. Пес какой-то к воротам приблудился и за нее лаял. Ну, а потом у нее очередной любовник появился, где она их только брала. Если есть в округе дерьмо, сразу к маме. Вот этот любовник ее пса нарочно на усыпление сдал. И она ему простила. Но потом он ее бросил. Так она космонавта привела. Я ей говорю, а мне тогда 10 лет было. Откуда ты знаешь, Маш, что он космонавт? А он говорит, мне сказал. Все понятно. Ну, этот космонавт нас и обчистил. Ну, потом я подросла, к тому времени маму уже все бросили, космонавты, собаки, все. Но она должна была о ком-то заботиться, а я уже здоровенная, вымахала. Чего обо мне заботиться? И она стала заботиться о цветке. Купила себе цветок в горшочке, поливает его, окучивает, болтать с ним. А комната у нас на север, солнце редко. Так она этот цветок выгуливать выводила. Сама сидит на лавочке, а рядом с ней цветок. Гуляют вдвоем. Цирк. Я как-то посмотрела на это дело и даже плюнула. К тому времени я уже все знала про жизнь. Мы тогда жили на окраине, в школу надо было идти в обход, по мосту. А можно было прямиком через пути, под поездами, а потом через зеленый пустырь, во враг, дальше через забор в ботанический сад, а там и школа. Вот на этом пустыре во враге меня изнасиловали ребята со школы. Но они набросились, я кричу, но они все равно. Глаза закрыли, чтоб я их не видела. Но я их видела через пальцы. Пришла я в школу мертвая, сижу, и вдруг перед собой мамин цветочек вижу. И такая меня злость взяла. Ничего, думаю, я вам покажу мамин цветочек. Значит, подхожу я к одному из тех ребят и говорю: «Знаю, ты там был». Он орать: «Не я!» Я говорю: «Заткнись. Хочешь, я вам еще приведу?» «Это как?» «Ну, я с девчонкой соседской пойду через пустырь. Вы мне убежать дадите, а ее...» Ну, взяла я свою подружку и через пути. Они выскакивают, я дёру. Потом из-под вагонов смотрю, картинка прелесть. По зеленям носятся красные платьицы и загоняют ее во враг. Так я во враг полкласса перетаскала. Как они мне все служили, как боялись, что я их выдам, и те боялись, и эти. И с каждым днем все больше боялись. А я ждала. Чего они мне только не давали, чтобы я молчала. Я все брала и молчала, и ждала. Ну и дождалась. Одна решилась и матери все рассказала. Потом суд был, я была свидетелем. Упекли голубчиков. И на суде так весело им подмигивала. Вот так, ребята, не забывайте маменькин цветочек. А второй раз я про цветочек вспомнила, когда меня опять, можно сказать, изнасиловали. Не люблю я про эти все пакости, но из песни слова не выкинешь. Парк у нас готовили к весенне-летнему сезону. Ну, маляры были ребята из института, трудовая практика. Парк веревкой цепили и скамейки красили. А весна была жаркая, сразу 28. Ну, один из маляров как-то вечером меня за веревку и манит. Я вроде не понимаю, иду, он мне рот рукой зажал и на скамейку. Встала я вся зеленая, а он смеется: «Бензинчиком оттирать тебя надо». Я говорю: «Зачем оттирать? У меня улика должна быть. Так что, милок, посадят тебя. Мне 15 лет». Он побледнел: «Слушай, ну ты же сама». Ну, я в слезы в голос. Он быстро-быстро лезет в карман и вынимает 250 рублей. Я таких денег сроду не видела. Я, говорит, куртку хотел купить. Я все плакать продолжаю, а он мне деньги сует. А я все плачу и ухожу. Но с деньгами. Так он и остался в ужасе. На следующий день он еще 100 принес. И след его простыл. Вот так-то, маменькин цветочек. На эти 350 рублей и решила я в Москву махнуть. Ну, накрасилась, подошла к поезду. А там проводник, веселый парень, подмигивает. Я сразу поняла, деньги сохраню. Поехали. Ну, как поезд тронулся, он меня и поселил в свое купе. А я пошла в туалет, умылась, марафет весь смыла. Как вышло, как он испугался. «Сколько тебе?» «15, говоря, что дяденька». Ну, его тоже и след простыл. До Москвы одна в его купе ехала. Ну, и в Москве я этим приемом долго пользовалась. Устроилась в прачечную по лимиту и стала жить в общежитии. Днем работаешь, а вечером гольфы, юбочка школьная и вперед. Стою, голосую, машины тормозят. В них дядьки толстые сидят. «Подвезете?» По дороге смелеет. «Ничего, думаю, смелей. Я тебе устрою, маменькин цветочек». А дальше домой. Дома приставать начнет. Я вроде сопротивляюсь, но он свое. Ну, а потом врев. «Не 15, дядечка». Меньше 200 не давали. И еще сами следили, чтобы ребенка у меня не было. Деньги я тогда на сберкнижку класть стала. Думаю, если так дело пойдет, кооператив построю. С такси не слезала. По дороге поболтаешь с таксистом. Он ухаживает. А когда подъезжаешь... «Молодой человек, я кошелек забыла. Сейчас вернусь». И через проходной двор. Я все проходные дворы знала. Но уж если не выпускает, тогда последнее средство. Я, честно скажу, деньги бросать на ветер не люблю. В это время я и познакомилась с Феликсом. Феликс сам пришел к нашему общежитию. Он всегда искал себе кадры на стройках, в прачечных. Короче, среди нас лимитчиц. Одет с иголочки, красавец, и сразу ко мне. Все наши смотрят вслед. Он в машину меня сажает. Поехали. Ну, кино. Приводит домой, обхождение. До меня не дотрагивается. Оказывается, у него был друг, мужчина. Я так удивилась. Я в этих делах ничего тогда не понимала. Я ведь из провинции, от маминого цветочка. А я, дура, сначала в него влюбилась. Слава богу, что он такой оказался. Мы, говорит, будем как брат и сестра. Я тебя с такими людьми познакомлю. И знакомил. Это были все восточные, важные люди. Они останавливались в Пекине, в Советской. Хорошие такие просторные гостиницы. Я была для них студенткой. Им ведь порядочных подавай. Один в Узбекистане такой пост занимал. Он мне рассказал, что у них там был детский дом для слепых, и вот эти пузатые старые дядьки туда захаживали. К слепым девочкам. К маленьким слепым девочкам. Говорят, потом его расстреляли за валюту. Когда его к стенке ставили, Небось, он вспомнил про маменькин цветочек, про девочек-то слепых, мерзавец. Потом мой голубенький Феликс познакомил меня с писателем Г. Точнее, с поэтом. Но и смех, и грех. Денег у поэта было много, и выпивки хорошей. Но одна беда напьется и заставляет меня слушать свои стихи. Обычно посреди ночи. Ты устанешь, глаза слипаются, а он тебя будет. Сейчас, говорит, гениальное прочту. Что читал, ничего не помню. Читает и пьет, пьет и читает. А когда совсем напьется, почему-то начинал думать, что я еврейка. Я, говорит, вас, жидов, сжигать буду, как Гитлер. А потом вдруг испугается и наоборот орет. Я, говорит, вас, жид... то есть евреев, люблю. У меня друзья, что не человек, то жид... то есть еврей. И вообще, говорит, у писателей одна половина евреи, а другая еврейки. И такой слюнявый выбил, когда стихи читал. Плюется ужас. И обзываться любил. Шепчет тебе какую-нибудь гадость. Думает, ты возбуждаешься. Но я к тому времени многое уже повидала. Хочешь жить, умей вертеться. Я с ним должна была девочку жалкую полуголодную разыгрывать. Я от него по комнате вроде убегаю, а он вроде меня насилует. Как он насиловать любил, боже ж ты мой. Его хлебом не корми, только понасиловать дай. Сначала он придумал пустить меня по редакциям со своими стихами. С твоей рожей они сразу тебя напечатать захотят. У них от сидения в редакциях постоянное возбуждение. Ты будешь действовать на них, как вольтова дуга. Секретарем союза сделают, первой поэтессой станешь. А потом, нет, говорит, жаль мне тебя в писатели отдавать. Тебя жиды испортят, к жидам уйдешь. И вот тогда-то он решил использовать меня поинтереснее. Есть ли, говорит, у тебя знакомые такие же порядочные девушки? Были у меня три знакомые лярвы. Как же, говорю, есть. Три очень порядочные бедные студентки. Оказалось, у него были важные друзья. И эти друзья придумали скидываться. Как бы платили членские взносы. А он у них был вроде как казначей. Эти взносы он должен был нам передавать, а нас передавать своим важным друзьям. Ну, что там происходило в его квартире и что там выделывали его друзья, рассказывать не буду. Я уже сказала, гадости не люблю. Хотя все-таки странно, солидные люди. Ну да ладно, платили хорошо. Но постепенно, гляжу, начинают платить поменьше. Я сначала смолчала, а он дает мне все меньше и новых девушек требует. Я высказалась, а он мне в ответ: знаешь, ты уже всем надоела, мы разнообразие ищем. Без разнообразия нет творчества. Так что, жидовочка, он так теперь меня называл, будем расставаться. К тому времени он на машине Нива стал разъезжать. И к этому названию слово «русская» приделал. «Русская Нива». Такой смешной. Друзья его важные устроили его на работу, на Мосфильм, главным редактором в объединении. И вот, гляжу, действительно, не зовет он меня больше. Узнаю, он на Мосфильме с массовкой связался. Девица знакомая донесла, которая в массовке, по холмам бегала. Поняла я, что меня умыли. Но я ведь не мама, я с цветочком возиться не буду. Короче, стукнула одному парню кое-что про его девушку, которую к поэту приводила. А у мальчика кое-кто кое-где был. Ну и пошла раскручиваться машина. Наступил мой час. Зовет меня Г. Тихонький, приветливый. Вместо жидовки радостью называет. Деньги сует и говорит: если вызову тебя в качестве свидетеля, говори то-то. Ну, деньги-то я взяла, потому что они мои, заработанные. Я отвечаю: я тебе ничего не должна, Фаня. Ты членские взносы господские себе присваивал. Так что какие мне показания давать, я уж сама решу. Что там потом было? И разбирательство при закрытых дверях, и в союз писателей меня вызывали, и справку он достал, что импотент, и потом другую справку от жены, что исправился и теперь только с нею, с женою живет. Но я все честно на него показала при закрытых дверях. А про других его важных ребят ни-ни. В результате мне ничего, а Ваню из поэтов исключили, а потом он умер. Довольно скоро умер. И вот время, когда разбирали эту историю членских взносов, я впервые узнала кое-что про наших девушек за бугром. Дело было так. Обычно я дома сидела до 10 вечера, книжку хорошую читала. А потом в свой час выходила прошвырнуться. И в тот день было все так же. Вышла. Вскоре, ну, как обычно, скрип тормозов. Не оборачиваюсь, жду. И вдруг, бац, женский голос. От изумления обернулась. Подвести не надо. Смотрю, красивая, лучше сказать, эффектная. Чья-то жена или дочка? Ну, я уже к тому времени все про все знала, но с этим не сталкивалась. А я девушка любопытная, мне все интересно. Можно. Ну, садись. Куда тебя везти? Да, в общем, куда хотите. Ну, если не возражаешь, заедем ко мне. Кофе выпьем, посидим. Меня зовут Александра. Можешь звать меня Алекс. Приехали. Шикарная квартира, но такая грязная. Если бы у меня была такая квартира. Ну, села. Она сварила кофе и вокруг моего плечика невзначай колдует. И вдруг открывается дверь, появляется чудо-юдо. Тоже, видать, лет 40, тоже, видать, хороша, если намазать. Но сейчас страшная и темная. Посмотрела я на нее, она все поняла и говорит: а я себе сейчас мщу. Думаю, добью себя. И вот добила. Это моя подруга из Франции, сказала Алекс. То есть она русская, но замужем за французом. Тогда это только начиналось. Я этих иностранцев как огня боялась. Это сейчас девки смелые, а моя молодость прошла в эпоху грузин. Они были главные кавалеры. А иностранец для нас — это шпион. С иностранцем тебя сразу заметут. Но я любознательная, я люблю новые условия игры, начинаю слушать, запоминать, учиться. И эта старая французско-русская курва начинает рассказывать про какие-то Канарские острова, где она познакомилась с каким-то голубым Коко. И стали они с этим педиком проживать как брат с сестрой. Я, говорит, взяла его просто от одиночества. Голубенький Коко оказался художник и сын испанского миллионера. А в это время его страхолюдина на самом деле любилась с итальянским графом, у которого кроме титула ни шиша не было. Потом Коко влюбился в итальянского графа, который должен был получить от кого-то наследство. Тут я совсем запуталась. Смотрю, Алекс дремлет, а французская дура напилась и не с места. В 27-й раз рассказывает про Канарские острова, и голубым у нее уже стал итальянский граф. Потом Алекс проснулась, и мы с трудом затолкнули эту русскую француженку в другую комнату дрыхнуть. Но она у тебя с большим приветом. Нет, это все чистая правда, она графиня. У нее даже есть замок. Как раз недавно она бросила своего графа и вышла замуж за Коко. Поэтому сейчас она несколько расстроена. Кстати, лет 5 назад я познакомилась с нею, как с тобой, в том же месте. Она тогда была худая, длинная, молодая, чем-то очень похожая на тебя. Сними платье, я уверена, ты сложена, как она. Платье-то я сняла. И все думаю, если такая шантропа в замке живет, чем я хуже? Вот с этими мыслями на следующий день вышла я в квадрат. Квадратом назывался кусок, где в Москве наш главный бодисейл. Значит, квадрат — это националь, нац, совмин, телеграф, российские вина. Там и было мое место. После 3 недель знакомства с Алекс я хорошо поняла свою цель. Мне было 25, ну ладно, 29. Я была клево одета, привет от Алекс, умела поддержать conversation, образование Алекс, прекрасно пила, привет от восточных людей, могла покурить, тоже привет с Востока. Хоть мне это дело чуждо, я знала все сплетни в литературном мире, поэт Ваня, и могла вставить в разговор стихи Тютчева. Ну, это, конечно, не поэт Ваня, он знал только свои стихи, это Алекс. Я знала, что после надо обязательно говорить, мне никогда еще не было ни с кем так хорошо. Что двуногое, термин Алекс, больше всего ценит, когда ему говорят, какой вы умный. При этом, чем он глупее, тем больше ценит. Можешь говорить ему, что он сволочь, дрянь, убийца, сводник, но не забудь добавить про талант и ум. Алекс. Короче, я готовилась к выходу в международные сферы. Я научилась говорить мало. Главное, слушай, в этом твоя сила. Пусть говорят они, Алекс. Вообще, Алекс, я часто вспоминаю. Я когда обокрала ее и ушла, она 3 дня из квартиры не выходила. Говорит, по полу ползала, мой запах вынюхивала. Потом она мне письма в стихах писала. Я не отвечала. Потом она седуксен выпила с портвейном, и отец отправил ее в психушку, в Крезу. Она мне оттуда тоже письма писала. Нормальные такие, только в конце письма у нее почему-то кошка разговаривала. Короче, вышла я первый раз в квадрат с международными целями. Поджилки трясутся, думаю, заметут. Это маменькин цветочек во мне боялся. Но я пересилил этот сукин цветочек. Слышу, ко мне обращаются, вроде по-английски. Гляжу. Так дерьмово одет. Я его сначала даже послала. А это оказался англичанин, богатейший фермач. Они, оказывается, чем богаче, тем гаже одеты. Для них главный кайф ходить в мятых пиджаках. Ну и дальше началось. Сняла я квартиру с телефоном, и полетел этот телефон из Москвы по всем странам мира. Уедут, друзьям передают. Времени стало в обрез, взяла я еще одну девку в кооперацию. Это был мой час. Денег навалом. Если не звонят, так сказать, организованные, выходим на дикий промысел в квадрат, тут на меня сразу клюют, подскакивает какой-нибудь фермач. Только сказал три слова, предлагает жениться. Это у них такой ход. Они знают, что наши дуры-потаскухи затем только и знакомятся. Вот и хотят фермачи на шармачка. Ведь 50-100 долларов такса. Ну, думаю, пора вспомнить про мамин цветок. Конечно, говорю, поженимся. Привозим его с напарницей домой и под душ. Пока он моется, карманы ему чистим. Когда выходит из душа, ору в панике. «My mother return very soon!» Это значит, мамаша скоро возвращается. Он начинает в темпе одеваться, лезет в карманы, там пусто. Но если начинает шуметь, напарница в рев, мать с братом идет, за брата у нас драйвер был. Ну, он и выметается. Тогда мы к России, к гостинице. Там еще берем кого-нибудь, и все снова. И еще успеваем к ночи в мотель на Можайке. Но так, конечно, мы поступали с дикими знакомыми, а которые организованные по телефону. Тут все честно, тут такса. Работал я без промахов, только раз дала слабину. В американцев влюбилась. Но мы с ним 2 дня из комнаты не выходили. И пары мы были, такая чудесная. Когда шли, весь пипл глядел. Он даже плакал, когда уезжал. Да и я 2 дня сама не своя ходила. И еще с моим драйвером, с Гошей, я его однажды у себя оставила, а потом начала о нем думать. Ну, чувствую, не могу. Чего он со мной только не делал. Обкрадывал, бросал, я все терпела. Пока про мамин цветок не вспомнила. Ну, думаю, дела. Растет во мне цветок. Вот тогда-то вместо Гошеньки и организовала я себе Генриха. И его дерьмовый Хунвен Брюкен, простите за выражение.